Глава третья. Гурон, прозванный простодушным, обращен в христианство. Господин приор, имея в виду свой уже преклонный возраст и то обстоятельство, что Бог послал ему в утешение племянника, твердо решил, что если удастся его окрестить и понудить к вступлению в духовное звание, то можно будет передать ему приход. У простодушного была превосходная память. Благодаря могучему нижнебретонскому телосложению, которое еще укрепил канадский климат, голова у него стала такая прочная, что когда по ней били, он этого почти не чувствовал, а когда в нее что-нибудь врезалось, то никогда уже не изглаживалось. Он ничего не забывал. Его понятливость была тем живее и отчетливее, что детство его не было обременено в свое время тем бесполезным вздором, каким отягчено бывает наше детство, и поэтому мозг воспринимал все предметы в неискаженном виде. Приор решился, наконец, засадить племянника за чтение Нового Завета. Простодушный проглотил его с большим удовольствием, но, не зная, в какие времена и в какой стране произошли рассказанные в этой книге события, он ничуть не сомневался в том, что местом действия была Нижняя Британь, и даже поклялся при первой же встрече с Каяфой и Пилатом отрезать нос и уши этим бездельникам. Каяфа и Пилат — библейские персонажи. В их руки был передан схваченный стражниками Иисус Христос, и от них зависела его судьба. Дядюшка, очарованный добрыми намерениями простодушного, объяснил ему, в чем дело. Он похвалил его за рвение, но растолковал, что рвение это тщетное, ибо упоминаемые в Новом Завете люди умерли примерно 1690 лет тому назад. Вскоре простодушный выучил почти всю книгу наизусть. Он задавал иной раз трудноразрешимые вопросы, сильно огорчавшие приора. Тому частенько приходилось совещаться с аббатом де Сент-Ив, который, не зная, что отвечать, вызвал некоего нижнебретонского иезуита с тем, чтобы завершить обращение Гурона в истинную веру. Благодать оказала, наконец, свое действие. Простодушный дал обещание сделаться христианином. При этом он не сомневался, что придется начать с обряда обрезания. Так как, говорил он, в этой книге, которую дали мне прочесть, я не нахожу ни одного лица, которое не подвергалось бы этому обряду, надо, очевидно, и мне пожертвовать своей крайней плотью. Чем скорее, тем лучше. Недолго думая, он послал за деревенским хирургом и попросил сделать ему операцию, полагая, что мадемуазель де Керкабон, да и все общество, бесконечно обрадуются, когда дело будет сделано. Лекарь, которому никогда еще не приходилось делать подобную операцию, дал знать об этом семейству простодушного, и там поднялись громкие вопли. Добрая мадемуазель де Керкабон боялась, как бы племянник, по всей видимости решительный и проворный, не проделал над собой операции сам, и притом весьма неловко, и как бы не произошло от того печальных последствий, которым дамы по доброте душевной уделяют всегда много внимания. Приор вразумил Гурона, он убедил его, что обрезание вышло из моды, что крещение и приятнее, и спасительнее, что закон милующий лучше закона карающего. Простодушный, у которого было много здравого смысла и прямоты, сперва поспорил, но затем признал свое заблуждение, а в Европе это довольно редко случается со спорящими. В конце концов он сказал, что готов креститься когда угодно. Сначала нужно было исповедаться. И в этом заключалась главная трудность. Простодушный всегда носил в кармане книгу, подаренную дядей, и так как ему не удалось найти в ней никаких указаний на то, что хоть кто-нибудь из апостолов исповедовался, то он заупрямился. Приор заставил его умолкнуть, показав в послании апостола Иакова-младшего слова, столь огорчительные для еретиков: «Признавайтесь друг перед другом в проступках». Апостол Иаков-младший. Далее приводится фраза из Нового Завета. Младшим апостол иронически назван, в отличие от патриарха Иакова из Ветхого Завета. Гурон примолк и исповедался некоему францисканцу. Кончив исповедь, он вытащил францисканца из исповедальни, сел на его место и, мощной рукой поставив монаха перед собой на колени, произнес: «Ну, друг мой, приступим к делу. Сказано: признавайтесь друг перед другом в проступках. Я открыл тебе свои грехи, и ты не выйдешь отсюда, пока не откроешь мне своих». Говоря так, он упирался могучим своим коленом в грудь противника. Францисканец: «Поднимай твой, от которого гудит вся церковь». На шум сбегается народ и видит, что новообращенный тузит монаха во имя апостола Иакова-младшего. Радость по поводу предстоящего крещения Гурона английского нижнебретонца была столь велика, что на эти странности не обратили внимания. Многие богословы даже пришли к мысли, что исповедь не нужна, поскольку крещение совмещает в себе все. День был назначен по соглашению с епископом Малуанским. Епископ, будучи, само собой разумеется, польщен приглашением крестить Гурона, прибыл в роскошной карете, сопровождаемой причтом. Мадемуазель де Сент-Ив, благословляя Бога, нарядилась в самое лучшее свое платье и, чтобы блеснуть на крестинах, выписала из Сен-Мало парикмахершу. Вопрошающий судья привел с собой всю округу. Церковь была разукрашена великолепно, но когда пошли за Гуроном, чтобы вести его к купели, новообращенного нигде не оказалось. Дядюшка и тетушка искали его повсюду, думали, что он по обыкновению отправился на охоту. Все приглашенные на торжество стали рыскать по окрестным лесам и селениям, Гурон не подавал о себе вестей. Начали опасаться, не уехал ли он назад в Англию, так как все помнили, с какой похвалой он отзывался об этой стране. Господин приор и его сестра были убеждены, что жители ходят там некрещенные, и с трепетом помышляли о погибели грозящей душе их племянника. Епископ, крайне смущенный, уже собирался возвращаться во свояси. Приор и аббат де Сент-Ив были в отчаянии. Судья с обычной важностью спрашивал всех встречных и поперечных. Мадемуазель де Керкабон плакала. Мадемуазель де Сент-Ив не плакала, но испускала глубокие вздохи, которые свидетельствовали, по-видимому, о ее приверженности церковным таинствам. Печально прогуливаясь мимо лозняка и камышей, растущих на берегу речушки Ранс, подруги вдруг увидели, что посреди реки стоит, скрестив руки, высокая, довольно белая человеческая фигура. Они громко вскрикнули и отворотились, но любопытство вскоре взяло верх над всеми прочими соображениями. Они тихонько прокрались сквозь камыши и, убедившись, что их не видно, принялись разглядывать, кто это забрался в реку.